Глава 31. Ангелина. «Приехали», — сказал Яр, заглушив двигатель. Арта мы высадили 10 минут назад, и остаток пути ехали вдвоем, не общаясь друг с другом, наслаждаясь треками из динамиков. Я вышла на улицу, Громов следом. В округе уже зажглись фонари, освещавшие вечером детскую площадку. Мы стояли на парковке моего двора, проходящая мимо бабуля, кажется, она жила в третьем подъезде, окинула нас косым взглядом и покачала головой, бурча себе что-то под нос. Не иначе как что-то в стиле «какая нынче молодежь». Я усмехнулась и думала уже попрощаться с Ярославом, но тут вспомнила, что забыла отдать ему куртку. «Подожди меня, я скоро», — скомандовала я и помчалась в подъезд. К счастью, дома никого не оказалось. Взяв куртку Ярослава, я вернулась на парковку и протянула ему пакет. Он стоял у своей машины, облокотившись на капот. Такой строгий и, как обычно, серьезный. «Вот», — прошептала я, отчего-то смутившись, — «спасибо за помощь». Громов поднял на меня глаза, и я замерла в тот миг, когда мы встретились взглядами. Я не могла понять, что же изменилось в моем отношении к Яру. Он прямолинейный, поэтому никогда не будет фальшивить и играть с чувствами людей. Он до мозга костей серьезный, словно ему и не 18, а все 50 и больше. Он почти никогда не улыбается, но его улыбка безумно теплая, как летнее море. А еще у Яра красивый голос, и рядом с ним не страшно даже в самую темную ночь. Он воплощает собой защиту, как супергерой, который спешит на помощь. Я была уверена на 1000%, что ненавижу Громова. Вот только это было в прошлом, кажется. «Угу», — кивнул Ярослав. Он взял куртку, коротко кивнул, затем сел в машину и уехал. А я почему-то еще пару минут смотрела ему вслед и не могла отделаться от ощущения праздника. Мне в самом деле было хорошо в эти выходные, рядом с Артом и Яром. Зато вечером подъехал сюрприз. Мама вернулась через час после моего приезда. Я тогда сидела на кухне и ела винегрет, вернее, те пару ложек, которые остались от него в тарелке. «Привет!» — поздоровалась я первой. Мама не ответила, молча включила чайник, дождалась, пока тот закипит, и, налив себе кофе, уселась напротив меня. Она обхватила тонкими пальцами кружку и крепко сжала ее, словно замерзла и пыталась таким образом согреться. «Мам?» Я непонимающе выгнула бровь. Казалось, между нами что-то происходит, натягивается подобно струне, которая вот-вот оборвется. «Ничего не хочешь сказать?» Наконец подала голос она. «Ну, не знаю даже», — помялась я. Что она хотела услышать? Как прошел день? Или, может, как прошла неделя? А может, обсудить предстоящие экзамены или погоду за окном? Отложив ложку, я внимательно посмотрела на родительницу, ожидая от нее разъяснений. «Уверена? Что не так, мам?» «Как дела у Лили?» «Да нормально», ни на минутку не замешкавшись, ответила я. Хотя тут же вспомнила, что моя лучшая подруга больше не моя, и выходные теперь она проводит в другой компании, с Асей, со своим студентом. Как же удивительны люди, как они могут измениться всего за миг. «Да ну, а вот Лиля не знает, как у тебя дела. Оказывается, она вообще не в курсе, что ты у нее ночуешь», — выдала на одном дыхании мама. «Мам», — прошептала я, ощущая легкую волну паники. Не сказать, что я боялась гнева матери, но какой родитель обрадуется лжи ребенка? Правда, в этой ситуации я переживала даже не о реакции мамы, а о том, что Лилька меня сдала. Вот так запросто, будто я ей чужая. «Я видела, как тебя подвезли на дорогой машине, Ангелина». На моем имени мама повысила голос. Он сделался совсем холодным, отстраненным. «Ты о чем вообще думаешь?» «Сколько лет этому мужчине?» «Мужчине?» Я аж опешила от такого вопроса. «Да, Яр не выглядел на свои 18, но и мужчиной его назвать было сложно». «Завтра ты забеременеешь, и что? Думаешь, будешь нужна ему?» «Чего?» Я едва не задохнулась от такого вопроса. «Мам, ты вообще о чем? Мы с ним просто друзья, и он не мужчина, а мой ровесник». «С просто друзьями не ночуют». Она поднялась из-за стола и стала расхаживать по кухне, обхватив себя руками. «Это была дружеская поездка. Не делай поспешных», — попыталась защититься я. «Завтра же сходим к гинекологу», — заявила мама. «Чего?» Я явно ослышалась, иначе как можно было понять подобное заявление матери? «Мне вообще-то уже 17, если ты не забыла. И я не намерена отчитывать. Ты живешь в моем доме, и пока это так, обязана соблюдать мои правила». «Какие правила, мам? Ты бредишь?» — опешила я от ее заявлений. «Я категорически против вашего общения», — прикрикнула мать. А дальше разговор набрал какие-то ненормальные обороты. Мне высказали за плохую успеваемость, хотя это была наглая ложь, за разбросанные вещи в моей комнате, за жалобы со стороны соседей и учителей, да даже за то, что я редко звонила бабушке. Наше общение напоминало разговор глухого и слепого. Мы совсем друг друга не слышали. Однако, когда мать при мне набрала знакомому гинекологу и стала договариваться о приеме, я убежала в комнату. По щекам хлынули слезы. Я уткнулась носом в подушку, пытаясь заглушить всхлипы. Как же так? Как так? Я была убеждена, что веду себя максимально прилично и правильно, что кто-кто, а моя родная и любимая мама всегда будет на моей стороне. Откуда у нее обо мне такие мысли? Чем я их заслужила? Сердце сжалось, его будто проткнули раскаленной иглой и оставили кровоточить. А чуть позже мама добила меня окончательно. Она ворвалась ко мне в комнату, забрала телефон и потребовала дать номер мужчины, с которым я провела ночь. «Он не мужчина!» — поджав дрожавшие губы, прошептала я. «Мы друзья, он учится в моей школе. Мам, почему ты не слышишь меня? Я же твоя дочь». «Оксанкина дочь тоже так говорила. А что в итоге?» «Потеряла свою честь и достоинство. А потом в кабинете аборт делала со слезами. Почему?» «Потому что вы в этом возрасте дурочки». «Нет, милая, я сама обожглась в юности. Тебе подобной участи никогда не пожелаю. Вот и весь ответ». Про «обожглась» я и сама знала. Так мать говорила о своих неудавшихся отношениях с нашим отцом. Они поженились из-за ее беременности, чтобы сохранить лицо, чтобы дети не остались без отца, да и ответственности за содеянное никто не отменял. Вот только в итоге мама развелась с папой, а он бесследно пропал, явно радуясь, что избавился от кабалы. «Завтра я провожу тебя в школу», — сообщила мама, — перед тем, как уйти из моей комнаты. «Может, еще с ложечки покормишь?» — огрызнулась в ответ я. «Поговори мне тут». «Вы чего тут?» Вадим совершенно неожиданно появился на пороге комнаты и озадаченно оглядел меня и мать. «Что случилось?» «А ты где был?» — она резко переключилась на брата. Мама схватила его за локоть и силой вытащила в коридор. Они ругались, громко, кидая грубые фразы друг другу. Вадим опять устроил развлечение в школе, связался с плохой компанией. В другой раз я бы выскочила и заступилась за брата, но сейчас мне было так плохо, что сил на это не было. Я чувствовала себя человеком, к чьим ногам привязали балласт и скинули на дно океана. Я тонула. Нет, меня медленно топили. Близкие. Сперва Лилька, теперь мать. Кто будет следующим? И как с этим справиться, я честно не понимала.